Кто-то разрисовал два знака, стоящие перед последним поворотом выезда на автостраду. На одном с надписью «Сент-Луис 215» кто-то размашисто вывел черной краской «Beware the walking dead» – «Берегись ходящего трупа». На другом, подсказывающем, что до следующей площадки отдыха 10 миль, написали уже красной «Хайл Кримсон Кинг» – «Да здравствует Алый Король» – толстенными буквами, которые так и не выцвели за целое лето. Около каждой надписи красовался нарисованный, соответственно, черной и красной красками – широко открытый глаз. «Ты знаешь, что это означает, Роланд?» – спросила Сюзанна. Роланд покачал головой, но на его лице отразилась тревога, да так и осталась в глазах. Они двинулись дальше.